Глава 16. Благодаря эликсиру или нет, но уснула я быстро и проснулась отдохнувшей. И даже не проспала, за что нужно было сказать спасибо часам. На середине синего сектора они заиграли нежную мелодию, разбудив меня. В первые несколько секунд я соображала, где нахожусь и что вообще происходит. А потом со стоном уткнулась лицом в пахнувшую лавандой подушку. Но почему это не сон? Между тем часы продолжали играть, и поскольку вчера я оставила их на столе, пришлось вставать с постели. В комнате было ощутимо прохладно. Однако эту проблему я решила, закутавшись в одеяло, как в плащ. Поджимая пальцы босых ног, подошла к столу и взяла часы. Как же здесь отключить будильник? К счастью, мелодия замолчала без моего участия. Точно так же, как и включилась. Продуманная вещица. Я широко зевнула и посмотрела в окно, где восходящее солнце уже окрасило персиковым снежные вершины гор. И видны, как в какой-нибудь Швейцарии. Интересно, из замка можно выходить? Я бы с удовольствием погуляла по окрестностям. В бледном небе над острыми пиками сверкнула золотистая искорка. И, всмотревшись, я различила крошечную фигурку дракона. От узоров, которые он выписывал на небесном холсте, захватывало дух. А свобода и легкость его движений меня буквально заворожили. Интересно, я тоже так смогу? В памяти немедленно встал ужасный миг моего появления в этом мире. Рев ветра, стремительное падение на острые скалы, леденящий ужас. И я, содрогнувшись, поспешила отойти от окна. В конце концов, скоро завтрак, и надо поторапливаться. Одевание повседневного темно-серого платья прошло гораздо быстрее. То ли я приноровилась, то ли крючков и шнурков на нем было поменьше. Вот только мой привычный высокий хвост с ним смотрелся странновато. А распускать волосы не хотелось, будут еще в лицо лезть. Так что я заплела нелюбимую мною косу, подколола ее шпильками и решила, что вполне сойдет. Из груды вещей на полу, вчера я так и не убрала их в шкаф, вытащила холщовую сумку с длинной широкой лямкой и, сверившись с расписанием, сложила туда все необходимое. Учебники, план академии, толстую тетрадь и деревянный лакированный пенал с пищими принадлежностями. Последние два предмета я нашла вчера в столе, когда полезла проверять палочку-зажигалку. Затем пристегнула к поясу часы, ключ и футляр с переводчиком. Одернула платье и, как в прорубь нырнув, вышла из комнаты, когда стрелка уже была критически близко к началу красного сектора. Если мой третий этаж удручал безлюдностью, то уже со второго доносились голоса, а первый так вообще был полон народу. И поскольку всеми двигала одна цель — пиршественный зал, заблудиться у меня просто не было шансов. «Доброе утро!» Все мои однокурсники, кроме Алика, уже сидели за нашим столом. «Доброе!» — улыбнулась я, вновь порадовавшись, что хотя бы они оказались нормальными ребятами. «Ложка меда в бочке дегтя». И как бы подтверждая последнее соображение, я поймала откровенно враждебный взгляд Цилии, усажившейся за соседний стол. Недобро пожелала ей в ответ получить несварение от собственной злости, мысленно, конечно, и села так, чтобы быть к неадекватке спиной. «Как первая ночь на новом месте?» Тут же обратилась ко мне Лея. «Снились вещи и сны?» «Вообще-то это суеверие», никому не обращаясь, заметил сидевший напротив нас Эрик. Девушка быстро показала ему язык, получив за это легкий тычок от брата. А я ответила: «Если и снилось, то не помню. Спала, как убитая». «Повезло», — вздохнула Лея. «Я, наверное, только под утро заснула». «И я», — подала голос Эмма, как обычно старавшаяся держаться за Дином. «Повезло». Я невольно бросила взгляд на преподавательский стол, но ни Вингейтса, ни ректора там не увидела, хотя завтрак должен был начаться с минуты на минуту. «А вот и Алик», — вдруг протянул Лео. «Под конвоем». «В смысле?» Я вместе со всеми посмотрела на дверь зала и увидела крайне недовольного однокурсника, следом за которым шел алхимик, для пущего контраста с совершенно умиротворенным видом. А Стронгхолда так и нет. Подошедший к нам Алик молча плюхнулся на стул. Его сопровождающий, добродушно кивнув на нестроенные приветствия, последовал дальше. И стоило ему опуститься на место за преподавательским столом, как поднявшаяся ментор Грей объявила: «Доброе утро, студенты, и приятного аппетита! Набирайте сил перед плодотворным днем. Она хлопнула в ладоши, в точности как ректор вчера, и на столах появилась еда. Дальше мы все были слишком заняты, чтобы отвлекаться на что-то, кроме завтрака. И из-за стола все, даже Алик, встали в приподнятом настроении. Дружной толпой вышли из пиршественного зала, и Дин, негласный эксперт по академии, повел нас к северной башне, в подземелье которой находился кабинет алхимии. Недлинная лестница, спускавшаяся из холла в основании башни, привела в широкий и высокий коридор, освещенный ровно горевшими настенными светильниками. Дверей в него выходило несколько. Однако мучиться с выбором нам не пришлось. Ближайшая к лестнице была гостеприимно распахнута. Первым в нее вошел Дин. За ним тенью прошмыгнула Эмма, а следующей оказалась я. Слегка замешкалась на пороге, ориентируясь, и по привычке отличница заняла один из первых столов. Выложила из сумки тетрадь, пенал и учебник в темно-красном переплете с золочёной надписью «Искусство алхимии». После чего воспользовалась моментом и еще раз осмотрелась более внимательно. В отличие от школы или универа, столы здесь были на одного человека и расставлены в шахматном порядке. Вдоль стен, как в любом уважающем себя кабинете химии, стояли шкафы с разнообразным оборудованием и реактивами. Над шкафами висели светильники и плакаты. Разумеется, не с таблицей Менделеева и прочими электрохимическими рядами металлов, но, наверное, чем-то подобным. Некоторые из нарисованных на них символов напоминали условные обозначения планет и созвездий зодиака. Однако большая часть была мне незнакома. Под потолком парило похожее на колесо люстра, а в самом начале кабинета находились обычная доска, преподавательский стол и длинная кафедра, на которой в ряд выстроились одинаковые комплекты из колб, пробирок, трубочек и коробков. Неужели у нас будет лабораторная? Вот так? С места в карьер? Ого! Мы сегодня будем что-то трансмутировать! Неугомонный Лео подошел к кафедре, но только протянул руку к какой-то коробочке, как из дальнего конца кабинета послышалось: «Не стоит, Баннерби, если, конечно, не хочешь получить отработку на первом же занятии».